свой путь и общий трамвай. Однажды по полю в припрыжку бежал мальчик. Он срывал красивые цветочки, радовался и пел. Он был рад абсолютно всему – пению птиц, журчащему ручью, солнышку, облакам. Все это было прекрасной картиной и примером радости, пока мальчика не остановил недовольный незнакомец. «Что ты делаешь?» «Радуюсь?» «Ты неправильно радуешься». «А как правильно?» «Ну вот ты бежишь в припрыжку, поешь и срываешь цветочки, а лучше будет идти спокойно». «Хорошо, благодарю». И вот мальчик идет, напевая приятный мотив, срывая красивые цветочки и радуется всему, что происходит вокруг. И вдруг на дороге показался другой недовольный незнакомец. «Что ты делаешь?» «Радуюсь». «Ты неправильно радуешься». «А как правильно?» «Ну вот ты идешь, поешь и срываешь цветочки, а лучше будет идти молча». «Хорошо, благодарю». Мальчик шел по полю и молча срывал цветочки. Что-то внутри уже все было не так радостно, как до этого. Но было непонятно, что именно. Пока на дороге не повстречался еще один незнакомец. «Что ты делаешь?» «Радуюсь». «Ты неправильно радуешься». «А как правильно?» «Ну вот ты идешь и срываешь цветочки, а лучше будет идти, не трогая их». «Хорошо, благодарю». Мальчик просто брел по полянке, не понимая, куда пропало его веселье. Раз они посоветовали, значит, лучше знают. Его внутренний диалог прервал следующий незнакомец. «Что ты делаешь?» «Не знаю». «Вот и иди отсюда». Так всегда ли нужно слушать незнакомцев? И даже знакомцев? Думаю, вам становится ясно, что эта книга об индивидуальном пути, который помогает человеку стать счастливым. Как же нам понять этот индивидуальный путь? Для этого надо опять углубиться в понятие души. Представьте, что мы некие путешественники, въедущим в одну точку трамвая. Конечная остановка трамвая – абсолют, а весь путь – это развитие. Есть интересное правило. Вы сможете понять что-то высокое, упростив его до более низкого. Задача самого трамвая – развитие. А внутри трамвая каждый уже занимается своими делами и думает, что индивидуален. К примеру, человек, продающий фрукты, в трамвае будет думать, что он просто продавец, но в действительности он вносит свой вклад в то, чтобы общий транспорт двигался далее. Естественно, если общая задача – развитие, то истинная цель каждой души – это эволюция, личностная и внешняя. Внешняя – это связь с обществом. Здесь выходит, что даже убийца является частью эволюции. Быть может, не своей, но тех, кто будет расследовать данное дело, и тех, кто будет страдать от его действий. Его, конечно, высадят на остановке для ожидания следующего трамвая. Быть может, даже того, что будет идти в обратную сторону. Как ранее было со всеми нами. Но те, кто сможет понять общий замысел данных событий, поедут дальше. Поэтому неважно, чем вы занимаетесь, главное, чтобы это было полезно для других. Чтобы то, что вы делаете, несло добро. Понимаете? Секрет в осознанном действии. Когда человек понимает это, то действие становится многократно полезнее. Наше предназначение – поднятие частоты своего и собственного окружения. Давайте рассмотрим профессии, которые подходят под это правило, чтобы у вас был пример. Психологи, фитнес-тренеры, продавцы полезных товаров, продавцы фруктов, те, кто передает полезную информацию, писатели и музыканты, говорящие о высоком, полезные средства массовой информации и так далее. Вариаций множество. Но опять же, помогать другим надо только тогда, когда вы помогли себе. Очень часто ко мне приходят выросшие дети, страдающие от совместного проживания с родителями-одиночками. Они говорят: «Ну как я ставлю маму или папу в одиночестве?» И думают, что если съеду, то это будет чуть ли не предательством. На самом деле бежать от родителей надо, как только вам исполнилось 18. Почему стандартный пример разгильдяя – это мужчина в 30 лет, живущий с мамой? Потому что после 18 лет программы реализации будут подавляться программами желаний родителей. Они будут подавлять ребенка и его творческий путь. В данных ситуациях я задаю такие вопросы. Ты любишь маму? Да. А хочешь, чтобы она была счастлива? Да. А сам ты счастлив? Нет. А как ты сделаешь ее счастливой, если несчастлив сам? Ваш уход и будет для родителей уроком развития. Они как-то жили до вас, проживут и после. Ваша задача – реализоваться самостоятельно, чтобы потом помочь всем остальным. Это не жестоко, а нормально. Если родитель этого не понимает, то ему надо поработать над собой. Вы никогда не думали, что бить ребенка или пытаться повлиять на него – это максимально низкое интеллектуальное бездуховное действие? Почему перед тем, как зачать его, вы не подумали? Помимо того, что родив, вы, наконец, докажете свою нормальность ненормальным. Вам еще придется считаться с тем, кого вы впустите на этот свет. Ребенок – это не только веселье и радость. В процессе воспитания через манипуляции вы не только можете отстранить ребенка от себя, научить его врать, но еще и сделать врагом. Об этом вы думали при его рождении? Когда люди заводят кота, они анализируют все «за» и «против». Например, гладить кота и смотреть, как он играет – классно. Но помимо этого, кот будет ронять предметы, драть мебель, мяукать ночью. Получается, если вы его ударите, считайте, что бьете себя за свой низкий интеллект, за то, что не сумели все это предусмотреть. Вы либо принимаете новое полностью, либо не идете к нему. Нельзя что-то принять частично. Это неправильно. Ведь вторая часть никуда не денется. Вы либо работаете с этим полностью, осознав все стороны, либо даже не начинайте. Так вот, наш трамвай едет на остановку просветления, и кто-то это понимает, а кто-то не очень. Для того, чтобы побольше попользоваться глупостью вторых, их периодически пересаживают на станциях на обратный поезд различными иллюзиями, тормозящими развитие и эволюцию. Например, внушая, что нам важна политика. Нет ничего смешнее, чем верить, что это все настоящее. Что действительно от партии или президента что-то реально зависит. И такие спящие принимают правила лидерских гонок, вновь засыпая, переживая за определенную партию. Не нравится политика? Есть футбол, игры, законы физики, семья, толерантность, совесть, справедливость и так далее. Играй всю жизнь, доказывая что-то другим или следя за ними. Но ведь это все лишь отдельная деталь трамвая, а не его цель. Поэтому многие адепты, доходя до определенных этапов развития, останавливаются или топчутся на месте. Это происходит, когда они начинают вновь верить в эту реальность и преувеличивать ее важность. Когда они начинают выражать симпатию определенным людям или фанатить от них. Когда они вновь верят в добро и зло. Вот он, второй по мощности капкан после гордыни. Дуализм был создан для управления массами и индивидами. Только представьте, как прикольно выдумать, что наш транспорт стоит по причине какого-то одного человека или компании. Что из-за чего-то именно реального наша жизнь хуже. Что кто-то действительно влияет негативно на нас всех. Вера в добро и зло заводит людей в бесконечные битвы и доказывания каких-то непонятных идей друг другу. Давайте подумаем вместе. Если наш поезд просто поедет вперед, это хорошо или плохо? Это просто нейтрально, как и любое событие, раз уж оно происходит. Если чего-то нет, зачем переживать? А если случилось, то тем более. И важно понимать, да, мы все связаны, хотя бы потому, что живем на одной планете. Но у каждого из нас свой путь. Жизнь на высоких вибрациях не скучная, скорее она более гармоничная. В ваше поле перестанут попадать странные люди. Вы перестанете попадать в странные ситуации, у вас пропадут проблемы, желания будут осуществляться быстрее. Если вам нечем заняться с друзьями, кроме кальяна, шашлыков и клуба, то это скорее показатель вашей ограниченности. Я сам такой был, и у меня отпало очень много знакомств после того, как нить, связывающая нас, исчезла. С большинством из старых знакомых эта нить является алкогольной. Давайте вспомним себя в детстве. Вы не курили кальяны, не пили, не ходили в клубы, но загнать домой вас было невозможно. А сейчас наоборот. Дело в восприятии. Найти себе занятие легко, когда у вас мощная связь с Абсолютом, Вселенной, Творцом. Далее будет информация о том, как эту связь усилить. Понятное дело, что повышение вибрации уже и есть решение, но сейчас мы углубимся в данный процесс через причинно-следственную связь. Каждое наше желание, помимо физического проявления, имеет духовную суть. Так поговорим же о вопросах психосоматики и их связи с темой частотности.